«Что, Степан, на воду смотришь?» — хлопнул его по плечу Бурмакин. Дмитрич не слыхал, как он к нему подошел. «Светит месяц, вот дурной, аж сердце заколотилось, испугал». «Видать, понравилось плавать тебе», — не обращая внимания, продолжал с легкой насмешкой Бурмакин. «От реки уходить не хочешь?» Задумался малость. «Вид-то у тебя такой... Какой, Павлуш? Словно ты один без Мирона к тунгусам уплыть собираешься», — засмеялся Бурмакин. «Что ты, что ты?» — степенно ответил Митрич. «Человека в беде покинуть, а не ровен час Богу душу отдаст, кто перед Иваном Максимовичем за товары ответит». «Ты что ли?» — выдерживая прежний тон разговора, глянул на него Бурмакин. «Более некому», — смиренно выговорил Митрич. «Навряд. Мирон наказал глядеть за товаром Антону». «Врешь», — подскочил Митрич. «Как тебя заело. Да тебе не все ли равно?» «Все равно-то, все равно, это верно. Правду говоришь», — обиженно дрогнули губы у Митрича. Он не давал себе ясного отчета, чем и как мог бы попользоваться, если бы умер Мирон, но недоверие приказчика его ошеломило. Видно, это Иван Максимович так ему приказывал. Опасается, не верит. «Ну что ж, его дело», — уже с раздражением думал Митрич, разбрасывая гальку носком сапога. «Когда он так, и я тоже». Он сам еще не знал, что значит «и я тоже», но все мысли, пока бесформенные, сразу устремились к этому одному. По крутой тропинке спускались плавщики выгружать товары. Лодок было 4, 3 из них принадлежали Ивану Максимовичу, 4 — Митричу. Каждую лодку вели 2 человека. На провиже у Митрича сидел Ваня Мезенцев, совсем еще молодой, робкий парень. Он женился перед самым отъездом, плыл к тунгусам в первый раз, и все скучало о доме. «Эй, хозяин!» — кричал Ваня, остановившись у лодки. «Будем, что ли, выгружаться?» «Как люди, так и мы», — в сердцах ответил Митрич. «Одни на берегу зимовать не будем». «Ну, я пошел», — сказал Бурмакин. «Рассчитываю сейчас с Мироном, да пораньше спать лягу». «На свету, чтобы домой уйти». «Спи, Павлуша, ступай», — пробормотал Митрич, все еще томясь от обиды на Ивана Максимовича. «Духота какая!» — зевнул Бурмакин. «Однако не в избе, а на предамбарье переночую. Приходи, дед Степан». «Ладно», — отмахнулся Митрич, занятый своими мыслями. Бурмакин пошел, удаляясь по отлогой россыпи. Галька похрустывала у него под ногами. Мужики с хохотом и прибаутками вытаскивали из лодок Мирона ящики и мешки с товарами. Ваня копошился в лодке Митрича, а возле него столбом толклись комары. Над хребтом, будто кто продавил небо ногтем, прорезался тоненький месяц. «Погодь, Ванча», — вдруг сказал Митрич, глядя в черные струи реки. «Погодь, малость, не сымай брезенты. Может, прямо в лодке с тобой поночуем сегодня?» «А мне и лучше», — обрадовался Ваня, — «не таскаться на берег с мешками». Митрич встал с камня, прошелся по бережку, постоял у какой-то коряжины, выброшенной половодьем на отмель, и снова вернулся к лодке. Ваня уже примостился в ней на ночлег. Митрич повернулся спиной к реке. Ему была видна отсюда вся деревенька, тихая, темная. Только в окне Антонова дома теплился желтый огонек. «Поди, Мирон, с Пашкой рассчитывается», — подумал Митрич, и почти осязательно ему представилось, как переходят из рук в руки деньги. Твердил все Пашка, денег ему заработать надо, в город перебираться из Неванки хочет. Ох, ох, каждому заработать хочется, и Мирону вот как хотелось, все торопился, первыми к тунгусам приплывем, хорошие барыши схватим. Вот те и схватили. Конечно, кто первый, тот всегда...